«Не обессудьте уж, кофе у нас не водится», — сказала она, на что один из адъютантов Лейбранта тотчас выдал ей пачку драгоценного молотого зерна. На обед немцы пригласили отца Александра, который только что закончил богослужение. Лейбрант, как выяснилось, родился в немецком селе под Одессой. Детство и юность провел в России, хорошо изъяснялся по-русски, но предпочитал говорить на немецком, и Фрайгаузену приходилось переводить его рассуждения. Господин Лейбрант не только инспектирует общее санитарно-гигиеническое состояние Псковского края, но и попутно производит наблюдение за нравственной чистотой его жителей. Господин Лейбрант восхищается крепостью русской семьи и высокой моралью русской женщины. Он, однако, считает своим долгом отметить, что своей недоступностью русские красавицы ставят немецких солдат и офицеров в крайне трудное положение. Политическое руководство Третьего рейха дало направление на облагораживание народов, попавших под защиту германской армии. Каждый истинный ариец считает своим долгом дать русским женщинам семя ради улучшения породы. Господин Лейбрант считает, что вы, как проповедник и пастырь, могли бы внушить своим прихожанкам мысль о том, что забеременеть от немецкого воина не является грехом. «Внушать подобное?» — вздохнул отец Александр. «Я всю жизнь проповедовал людям, что необходимо рожать детей, только находясь в законном браке. И если я вдруг начну расхваливать подобное улучшение породы, люди меня не поймут. Противореча сам себе, я в дальнейшем, увы, неизбежно утрачу доверие прихожан, и они не станут верить мне. И тогда, когда намерюсь внушить им лояльность и покорность по отношению к оккупационным властям. А немецкое руководство ждет от меня, насколько я понимаю, прежде всего этого». «Рахтих!» — согласился Лейбрант и дальше заговорил по-русски заметным одесским акцентом. «А вы не босяк! Вам пальца в рот не клади! Скажу вам, одно время в нашем руководстве была идея отбирать среди русских военнопленных наилучшие экземпляры и скрещивать их с наилучшими немецкими женскими особами. Так и я выступал против, ибо предполагалось, что как только ребенок будет зачат, русского отца следует капутмахен». Вечером того же дня среди находящихся в селе Закаты немцев вспыхнуло заметное оживление. Некоторые из них палили в воздух из пистолетов, другие просто вопили что-то. К ужину в доме у отца Александра собралась значительная компания. Человек 10 офицеров и 2 связистки, обе белокурые и страшненькие, но недурно сложенные, в серых форменных платьях с белыми воротничками. «Вас издаст, Иван Федорович?» — спросил отец Александр Фрайгаузена, который вообще-то был Иоханн Теодор. «Весь мир ликует», — гордо объявил заметно подвыпивший Фрайгаузен. «Поступило важное сообщение. Наши войска наконец-то прорвали мощную оборону красных под Москвой и уже входят в столицу России, не встречая более никакого сопротивления. Москвичи восторженно приветствуют своих освободителей». «Тогда замолвите за меня словечко господину Адольфу Гитлеру. Уж очень хочется служить в Первопрестольной», — потупившись, сказал отец Александр. А сам зашел за занавеску и сглотнул горькие слезы. Перехватило дыхание, и с полминуты он только пытался схватить воздуха, да никак не мог. Обиднее всего в те полминуты ему было, что умирает он грешный, не мученической кончиной и не в радостный день, а в день такой скорби. Тут воздух рванулся в легкие, и отец Александр, печалясь и горюя, снова отправился жить. Всю ночь немцы пили и горланили, пьяно пели и плясали под патефон. Связистки гоготали и взвизгивали, явно и не думая ставить своих собутыльников в крайне трудное положение. «Как же будем жить дальше, Сашенька?» — плакала матушка Алевтина, лежа в постели рядом со своим верным мужем. «Что будет с Россией?» «Ничего, еще поглядим», — успокаивал ее в темноте отец Александр. «Москва. Ну что ж, Москва, помнится, пожар служил ей много к украшению». Действительно, немцам тогда удалось совершить свое наибольшее приближение к Москве, дальше которого продвинуться им было не суждено. В районе Шереметьево немецкие бронетранспортеры и мотоциклисты прорвались к мосту через Москву-реку, но были полностью уничтожены моторизованной частью отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. В первые дни войны эта бригада была сформирована в Москве на стадионе «Динамо» и имела в своем распоряжении немыслимое для бригады число. более 25 тысяч солдат и командиров, включая 2 тысячи иностранцев. И это было при том, что обычные бригады в то время насчитывали не более 6 тысяч человек. Среди иностранцев были испанцы, китайцы, чехи, поляки, болгары, румыны, вьетнамцы, американцы, австрийцы и даже немцы. Созданием этой причудливой бригады руководил Павел Судоплатов, начальник особой группы НКВД по разведывательно-диверсионной работе в тылу германской армии. Вызванный в Кремль, он докладывал Берии и Маленкову, как прошел бой за мост через Москву-реку. «Большего успеха немцам развить не удалось», — закончил он свой рапорт. «Это хорошо», — по-совиному мигнул Берия. «Теперь перед вашей бригадой стоит важная задача. Не будем скрывать, на сегодняшний день бригада является, пожалуй, единственным боевым формированием, имеющим достаточное количество мин и людей, способных их установить. Нужно заминировать все, что только можно заминировать». «Железнодорожные вокзалы, объекты оборонной промышленности», — уточнил Маленков. «Станции метрополитена, стадион «Динамо», некоторые жилые здания в самой Москве и на подступах к столице. Вот предварительная карта минирования. Но мы полагаем, в ходе работ вы по своему усмотрению добавите что-то и подкорректируете». «Стало быть, отступление из Москвы...» — заговорил Судоплатов. «Не нужно исключать и такого исхода», — прервал его Берия. «Но мы сделаем все, чтобы столица не попала в руки Гитлеру. Доложите, что делается в тылу немцев для срыва поставок и распространения дезинформации». «Несмотря на колоссальные трудности, товарищ Берия», — стал отчитываться Судоплатов, «работа в гитлеровском тылу разворачивается. Создается сеть партизанских отрядов по всем западным областям. Немцам уже нанесен урон в живой силе и технике. Хотя, не скрою, хотелось бы получать более ощутимые результаты. Для этого необходимо направлять в партизанские отряды хорошо обученных людей, имеющих опыт диверсионной работы». «Теперь о распространении дезинформации. Нами разработана и начата операция под кодовым названием «Послушники». К митрополиту Сергию в Ригу направлены два наших офицера, Иванов и Михеев. Оба прекрасно знают церковную службу и под видом священников устроились в Псковско-Печерский монастырь. Там выбран новый настоятель, Павел Горшков, не раз помогавший нам в 30-е годы, когда он жил в Эстонии и являлся духовником Пюхтицкой женской обители. Теперь игумен Павел довольно удачно делает вид, что полностью предан оккупационным властям. А Иванов и Михеев якобы связаны с людьми, которые, по легенде, возглавляют антисоветское подполье в Куйбышеве, куда, как вы знаете, временно переезжает из Москвы наше правительство. Немцы должны поверить, что в Куйбышеве теперь у них развернута шпионская база. Иванов и Михеев будут якобы получать оттуда по рации важные сведения, передавать их игумену Павлу, а тот сообщать врагу. Таким образом, мы постоянно будем вводить врага в заблуждение, давая любую дезинформацию. Под утро немцы в закатах так перепились, что один офицерик, выйдя во двор, открыл из пистолета пальбу по матушкиному полосатому котику. Котик возвращался домой со своей ночной вечеринки, на которой вряд ли отмечалось взятие немцами Москвы, и никак не ожидал, что на него откроют настоящую охоту. Он настолько перепугался, что бежал стремглав, куда глаза глядят. Немец, раздосадованный тем, что не попал в полосатую цель, еще какое-то время стрелял просто в темноту. Полковник Фрайгаузен, выйдя из дома, схватил пьяного дурака, выдернул из его руки пистолет, а самого повалил на холодную осеннюю траву. «Вы с ума сошли, Аушниц! Идите проспитесь!» Обстрелянный врагом котик с перепугу несколько дней не появлялся дома, а матушка ходила и вздыхала, оплакивая его. В конце концов отец Александр разозлился на нее. «Скажи на милость, котик пропал! О чем ты горюешь, матушка? У нас у всех голову сняли, а ты по волосам плачешь». Он все ждал и ждал сообщений о пожаре Москвы. «Сталин не тот человек, чтобы просто отдать Москву. Вот увидите, там будет пожар, как при Бонапарте. Все по той же схеме. Мне даже кажется, я уже чую запах дыма. А затем штурм, демарш и русская победа». Но никаких известий о пожаре не поступало, и немцы продолжали праздновать взятие русской столицы. А с немецкой стороны подоспело сообщение, что и Ленинград тоже пал. В первых числах ноября Гитлер, находясь в своей ставке Волчье логово в Восточной Пруссии, занимался любимым делом. Коллективно обедая, с ближайшим окружением без устали вещал. Один из постоянных участников этих застолий, Альберт Шпеер, позже нашел меткое определение патологической страсти фюрера к произнесению монологов, казавшихся самому Гитлеру верхом мудрости и красноречия. Эта мания была определена Шпеером как речевой эгоизм. И действительно, Гитлер совершенно не был способен к тому, чтобы слушать кого-либо. Он любил говорить один и слушал только самого себя. «Итак, господа, как мне известно, бои идут на улицах русской столицы. Еще немного, и Кремль будет захвачен. Сталин и все его трусливое окружение бежали в запасную столицу город Куйбышев, расположенный на Волге. Туда же отправились дипломатические представительства иностранных государств. Одновременно войска нашего доблестного вермахта и отборные части СС в эти самые часы входят в Ленинград, так что и северная столица русских варваров в наших руках». «Слава Богу!» — позволил себе воскликнуть генерал Йодель. «Слава нашей партии!» — сердито поправил его Гитлер. «Кстати, я давно хотел подчеркнуть, что мы правильно делаем, не вступая в сговор с нашими попами. Мы давным-давно покончили с молебнами в войсках. И пусть меня отлучат от церкви и даже предадут проклятию, я согласен. Нам слишком дорого может обойтись заигрывание с религией. Стоит добиться великих успехов, как попы тотчас закудахчут, что это, мол, благодаря их благословению и Божьей милости. И извольте тогда раскошеливаться на церковные нужды, а нам никто не предъявит никаких счетов. Мы сами добились своих великих целей. Россия – самое ханжеское государство в мире. Там всегда все было построено на церковных обрядах. И тем не менее история всегда щелкала их по носу. Они молились, а Наполеон разгромил их при Бородино и сжег их столицу. Молились, а англичане и французы задали им перцу в Крыму. Отчего-то молитвы 140 миллионов русских во время войны с японцами принесли куда меньше пользы, чем молитвы гораздо меньшей по численности японской нации. Ха! А потом и мы изрядно намяли им бока в годы мировой войны. Но даже и внутри страны русские попы не могли обеспечить надежность. Они прозевали появление большевизма. Когда большевики создали собственное, довольно сильное государство, русская церковь примазалась к ним. Какая пошлость! Когда мы достаточно поэксплуатируем русских попов для привлечения на нашу сторону населения России, я хладнокровно прикажу их всех перевешать. Их символом станет не крест, а виселица. Величественная картина! Грандиозный московский Кремль, а вокруг него на стенах болтаются бородатые попы. Когда Лейбрандт и Фрайгаузен уехали, несколько немецких офицеров и обе связистки остались на той половине дома, которую выделил им отец Александр. Еве так и пришлось жить дальше при старушке Медведевой. Отец Александр по 2-3 раза на дню туда захаживал. В первых числах ноября наступила зима. Резко похолодало, и пошел снег. Матушкин котик, промерзнув, вернулся в дом. «Слава Богу!» — радовалась Алевтина Андреевна. «Значит, теперь и Москву не отдадут». «Ну и какая же тут логическая связь?» — удивлялся отец Александр. «Просто я так загадала». «Загадала! А еще жена православного священника! Гадание — грех!» Устав ждать сообщения о пожаре Москвы, отец Александр с головой ушел в новую заботу. В 15 верстах от села Закаты, в месте, красноречиво называющемся «Сырая низина», немцы устроили концлагерь для советских военнопленных. Возобновили тут торфоразработку. С наступлением внезапных холодов страдания заключенных лагеря удвоились. Батюшка поехал туда и увидел страшную картину. Бараки совсем не отапливались, а многим заключенным, которым не хватало места в бараках, и вовсе приходилось существовать под открытым небом. Многие умирали, не выдержав суровых испытаний, и отец Александр видел, как волокут мертвого. За ноги, руки и голова болтаются. Немец принес свеклу, держал ее за пышную ботву. Крикнул узникам: «Эй, вы! Песню давай!» Узники молча и с ненавистью смотрели на него, сжимая губы. «Не понимай? Песня! Песня!» — повторил немец. В ответ ему было молчание. «Ну и черт с вами!» — выругался немец и швырнул свеклу пленным. Те стали хватать и есть свеклу сырую вместе с ботвой. Пошел дождь. Узники подставляли под него ладони и слизывали с ладоней дождевую воду. Кто-то стал кашлять, и по всему лагерю покатился болезненный надрывный кашель.